Одни морские обитатели задорно чирикали, другие плакали на заднем фоне. Эми силилась понять, как они могли быть счастливыми и печальными одновременно. По-видимому, ключом к этой тайне служили слова Люсинды. Вот только если бы Эми удалось разгадать ее. Сами по себе припадки не представляли серьезной опасности. Состояние Джулии нормализовалось, и ее отпустили домой. Постепенно, все энергичнее размахивая руками, она становилась бодрее. Алан повез их обратно в Галл-Пойнт. Выезжая из-за поворота, Диана надеялась увидеть припаркованный у бордюра Винни-Бага. «Вчера мама звонила из Хаверхилла», — сказала она. «Они могут добраться сюда в любой момент. Не могу поверить, что оставила их там одних». «Я уверен, Эми справилась с обязанностями второго пилота», — ответил Алан. «Мне следовало бы знать, что это всего лишь припадок», — сказала Диана. «Мне нужно было сохранять спокойствие, зная, что он скоро пройдет». «Знаешь, о чем я мечтаю?» — сказал Алан. «Чтобы до тебя наконец-то дошло, что ты хорошая мать. И не мучай себя всеми этими, если бы, да кабы. Ты приняла решение позвонить и поступила абсолютно правильно». Диана посмотрела на их руки, крепко сжимавшие пальцы друг друга. Она заглянула в глаза Алана, а он в ответ вернул ей полный теплоты и любопытства взор. Улыбнувшись ему, она откинулась на подголовник. Путешествие по Новой Шотландии она никак не могла забыть те поцелуи в библиотеке. В открытые окна автомобиля задувал ветер, осторожно пощипывая ее кожу. «Нет ничего лучше дома», — сказала она. «Болото сегодня бесподобно красиво», — ответил он, рассматривая золотое покрывало из камыша. После вчерашнего шторма воздух был искрящимся и прохладным. Дул легкий бриз, и высокая трава шевелилась под его порывами, подобно мерцающему холсту из чистого золота. «Я не об этом», — сказала Диана. «Нет, я скучала по тебе», — сказала она. Алан расплылся в радостной улыбке, словно она только что и сделала его самым счастливым человеком на земле. «Но ты даже себе представить не можешь, как же скучал я!» «Мы с Джулией еще никогда вот так не уезжали», — сказала она. «Мы замечательно провели время. Потом я все расскажу тебе, покажу фотографии и сувениры, которые мы прихватили с собой. Нам довелось увидеть самые прекрасные пляжи мира. Но ты знаешь...» — она улыбнулась. «Что? Было очень приятно встретить тебя в аэропорту. А ты разве не знала, что я там буду?» Диана склонила голову. «Да, знала. В том-то и дело. Я знала, что ты там будешь. Ты нас никогда не подводил». «Ну а для чего же еще нужна семья?» — спросил он. «Да, так. Так оно и должно быть», — сказала Диана, переводя взгляд с Джулии на Алана. Она подумала о Тиме и о тех ужасных вещах, что некогда происходили под крышей жилища Эми. Затем они отнесли Джулию в дом. Оставив открытой дверь и распахнув настежь окна, они впустили внутрь осенний бриз. Джулия была рада снова очутиться дома. Она осмотрелась по сторонам и потрогала воздух. Диане показалось, что она искала глазами Люсинду, Эми и животных. «Они тоже скоро вернутся», — сказала она. «Га», — ответила Джулия. Алан взял Джулию на руки и пошел на второй этаж. Диана семенила позади и заметила, как нежно он сжимал ее в своих крепких объятиях. Пройдя в комнату Джулии, он усадил ее на столик для переодевания. Диана хотела сама этим заняться, но он опередил ее. Это было такой мелочью — смотреть, как он менял подгузник Джулии. Она сучила ножками по постелке и слабо дергала ручонками. Алан ни на секунду не переставал разговаривать с ней, а она смотрела на его лицо. Диана видела, как он нагнулся, чтобы поцеловать ее. Вытянув свои кривульки, Джулия схватила его за очки. Ее изуродованные пальцы обернулись вокруг стальных дужек, и на мгновение они оказались лицом к лицу. «Да!» — сказала Джулия. «Я рад, что ты дома», — сказал Алан. «Ты не поверишь, но я ужасно тосковал по тебе». Диана затаила дыхание. Она взяла его за руку, а он обнял ее. Позже, той же ночью, Люсинда, Эми и Зверье благополучно прибыли в Коннектикут. На улице было прохладно, поэтому Диана разожгла камин. Люсинда воткнула в магнитофон кассету дельфиньих песен. Они сидели кружком, облачившись в лосины и пижамы, делясь новостями и заново переживая особо запавшие в душу моменты своего путешествия. Стелла лежала на подоконнике, а Орион свернулся клубком перед очагом. «Как же хорошо попасть в дом без колес», — сказала Люсинда. «Да, кемпинги — мое любимое место для отдыха», — ответила Диана. «Дли!» — прошелестела Джулия. Эми привалилась рядом с ней на полу и смотрела на огонь. «Что молчишь, мисс Брукс?» — спросила Люсинда, потыкав Эми пальцем ноги. «Джулия не похожа на себя», — сказала Эми. «Она поправляется после припадка», — объяснила Диана. «Пару дней будет немножко вялой, но это нормально». «А?» — сказала Эми. Но было видно, что слова Дианы ни капли не успокоили ее. Люсинда промолчала, но мысленно согласилась с Эми. Джулия выглядела так, словно ее лишили частички жизни. Ее глаза теперь не сияли, а звук голоса напоминал тихий шепот. Здоровье у Джулии всегда ухудшалось небольшими шажками. В возрасте 1 года она могла поднимать маленькие игрушки. Однако, когда ей исполнилось 2, она начала терять эту способность. Игрушки уже не интересовали ее. Надежды на то, что ее лепетание превратится в слова, постепенно обращались в пыль. Она проваливалась в собственный мир, и ничто не могло помочь Диане вытащить ее обратно. Люди советовали Диане чаще стимулировать мыслительные процессы дочери, читать ей сказки, учить ее играть с кубиками, брать ее мизинчик и тянуть за него, чтобы она отвечала ей тем же. «Неужели они считают, что я ничего не знаю?» — рыдала Диана. «Неужели они думают, что я не читала книг по воспитанию детей и не хочу быть хорошей матерью?» «Ты чудесная мать!» — говорила ей Люсинда. Но Диана все равно захлебывалась слезами. Она словно верила, что подвела Джулию еще до рождения, наделив ее плохими генами и не удержав ее отца. «Га!» — сказала Джулия. «Привет, милашка!» — сказала Люсинда. «Тебе уже лучше? Ты отдохнула?» «Ба!» — запыхтела Джулия. «Когда она говорит «ба», это означает «бабуля», — сказала Эми. «Я так и думала», — сказала Люсинда. «Интересно, сколько из наших замков уцелело?» — спросила Эми. Ведь мы построили их достаточно высоко и подальше от волн, да?»